Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Почему преследовались христиане в Римской империи? Продолжение. Некоторые историки упоминают о 10 преследованиях христиан в Римской империи. 2 преследования из числа 10 были преследованиями в период царствования императора Дециана и Диоклетиана и были в масштабе всей Римской империи. Остальные 8 были провинциональными или локальными. Преследования эти происходили во время царствования таких императоров: Нерона, царствовавшего от 54 по 68 нашей эры, Домициана от 81 по 96, Траяна от 98 по 117, Марка Аврелия от 160 по 180, Септимуса Северия от 195 по 211, Максимилиана от 235 по 238, Деция от 249 по 251, Валериана от 253 по 260, Аурелиана от 270 по 275, Диоклетиана от 284 по 305. Кроме упомянутых выше 10 преследований, против христиан устраивали провокационные восстания и преследования в разных частях Римской империи. Мученическая смерть христиан. Мученическая смерть для христиан была неизбежным концом их преследования, как учеников Христовых, когда Церковь Христова формировалась в этих веках. По этому поводу нарастал сильный конфликт между все возрастающей Церковью и правительством могущественной языческой мировой империи. Римско-языческое государство полагалось на силу своего оружия и числа легионов, проповедуя ненависть и беспощадность своим врагам. Оружием христиан не были потуги мира сего, то есть оружие, но сила веры, убеждения, просвещенного Духом Святым и учением любви их божественного воскресшего Учителя. Как говорили и думали вожди Римской империи, что этих 2 идеологии, то есть их языческая и христианская, не могут существовать вместе, поэтому христиан нужно уничтожить. Делая такое заявление, они подписывали свой смертный приговор. Римское правительство располагало могущественными милитарными силами своих прославленных в боях легионов. Они расширяли своими мечами границы Римской империи. Какой громадный контраст между могущественным Римом и последователями Христа, христианами. Христос тоже имел свою армию. Нею были галилейские рыбаки, мытари, мужчины и женщины, которые были его свидетелями, его жизни, учения, смерти и воскресения. Они приняли его учение богосыновства, всепрощения, веры во Христа и даруемую им вечную жизнь. За проповедь его любви и всепрощения они были гонимы. Тысячи христиан, мужчин, женщин, детей, стариков были готовы посвятить свою жизнь ради торжества Христовой правды. Иисус Христос добровольно и с готовностью мог встретить свою искупительную смерть на кресте Голгофском, несмотря на все ее ужасы, потому что это была Божья любовь, пославшая на страдания своего Сына для спасения грешников. Так само ученики Христовы были готовы умереть за Него, если это было необходимостью, как об этом сказал ученик Фома, цитирую. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем вместе с ним». Иоанна 11:16. Так само сказал апостол Павел. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и смущаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Деяния апостольские 21:13. Поликарп, ученик апостола Иоанна, будучи осужден судьями на сожжение, но желающим спасти жизнь его, они предлагали ему проявить какой-нибудь вид и бросить хотя бы одно зерно на языческий жертвенник, как жертву. Но Поликарп им ответил: «86 лет я служил своему Господу, и Он никогда не сделал для меня плохого. Как же я могу говорить что-либо плохое о моем царе и Господе, который спас меня?» И он радостно воскликнул: «Я лучше предпочитаю быть сожженным ради Христа, нежели быть правителем всей земли». Это свидетельство мучеников, отдавших жизнь свою ради Христа. Тертуллиан сказал: «Кровь христиан – это семена церкви». Об этом периоде ученый Фишер пишет так: «Это были героические века истории христианской церкви, когда невооруженные каким-либо оружием христиане, мужчины, женщины, девочки и мальчики, старики, не сопротивлявшиеся, слабые и беззащитные, побеждали кровью Агнца и своей кровью могущественное оружие и силу Римской империи, которое могло победить почти весь мир, но оно было бессильно победить силу христианского духа, и, умирая, они побеждали». О этом же самом говорит автор иной и пишет так: «По этому продолжительному жестокому преследованию в отместку церковь не проявляла революционно-террористических актов, непослушания или саботажа, не применяла физического насилия, но лишь духовное и моральное сопротивление, страдая и умирая за истину. Этот прекрасный героизм был наилучшим украшением церкви и верным ее оружием. В этом огненном преследовании они доказали свою дозрелость и достойность называться учениками своего божественного учителя. Эти страдания христиан являются наилучшими плодами христианского учения. Мы вполне сознаем это, что непрекрасным был самый процесс их страданий, потому что это было ужасно, но проявленный дух и красота, с какой христиане переносили свои страдания и смерть. Бесстрашно умирали мужчины, женщины всех социальных прослойков. Среди них были благородные римские сенаторы, полководцы, ученые, епископы, простые ремесленники, бедные рабы, любящие матери, нежные девицы, убеленные сединами пресвитера и невинные дети. Они шли к месту своей казни не как бесчувственные марионетки с подчеркнутым упрямством, но шли так само, как шел их божественный учитель, со спокойным самообладанием, смирением, послушанием, деликатной мягкостью, торжествующей веры, триумфальной надеждой и духом милосердия и всепрощения. Хотя ноша креста была такой непосильной для его измученного страданиями тела, что он падал по тяжести своего креста. Мученичество христиан в первых трех веках нашей эры остается одним наибольшим феноменальным явлением в истории, доказывающей о неразрушимости божественной натуры христианства. Несмотря на почти 300-летнее преследование христианства, однако Церковь Христова возрастала количественно во всей Римской империи. Многие из христиан занимали высокие посты и общественное положение в римском государстве. Жестокая рука преследователей не смогла сломить христианскую стойкость их духа, а наоборот, преследования лишь укрепляли их, очищали церковь и делали их более решительными в следовании за Господом. Уважая верность Христу святых мучеников, отдавших свою жизнь за торжество Евангелия, христиане не забывали о их подвигах веры. Послание к евреям 13:7. Но они помнили о них так, как люди помнят о своих героях и великих людях, ушедших из этой жизни. Но в последующих веках некоторые христиане сделали из них культ почитания, подобно тому, как евреи в Ветхом Завете сделали со змеем, которого сделал Моисей в пустыне. И они стали поклоняться ему как божеству, творя из него религиозный культ, противный Богу и запрещенный учением Библии. Благочестивый царь иудейский Езекия, понимая это, приказал его уничтожить. Об этом написано в книге Числа 21:9 и 4 книга Царств 18:4.